благими намерениями и авантюрными помыслами. Петрович, да и не только, назвал бы это безответственностью и был бы прав. Это умение просачиваться через препоны жизни в нем выпистывали сначала родители почти тиранской опекой, потом всякое начальство, включая двухгодичное армейское, а там и благоверное, успев довести до окончательного развода. Кто-то бы еще обозвал это инфантилизмом, да ради бога. Вы меня учите, как жить, я буду кивать и притворяться, и поступать, как хочу, в конце концов. Не вдаваясь в академические философии, Вадик Тютюгин понимал это как самоорганизацию психики, нашедшей свою гармонию в мире социуме. Порой мазохистически принимая правила игры, а чаще попросту переступая через чужие интересы, научившись идти по жизни легко и даже беззаботно. Оставались еще какие-то общечеловеческие понятия и ценности. Но авторитет родаков был настолько подавляющим, казалось, они никогда не совершают ошибок, даже возрастных, когда старея, болея, тем не менее не показывали виду, что уступают свои доминирующие позиции. Друзья оказались приходящими-уходящими, по смене интересов. Дети. Своих детей он, конечно, любил. Тут и против инстинкта не попрешь, и вообще. Но чем дольше они, дети, оставались с мамой, тем сильнее отдалялись, а он, папа Вадик, все больше становился для них, с маминой подачи, неудачником. А вообще, в глубине души он считал, что цветы жизни должны развиваться немного сорняком. Чересчур перецелованные в попу, они вырастают избалованными эгоистами.